В этой книге есть все. Како платье всякой жене носите, како огород и сады водите, како мужа с женою и домочадцами в доме молиться. Домострой – уникальный свод правил и советов для добропорядочной русской семьи XVI-XVII века. И что, собственно, это была за книга? И можно ли считать ее актуальной сегодня? У нас в гостях историки Людмила Найденова и Андрей Богданов. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор монографии «Мир русского человека по Достоевскому» и более 50 статей по древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Андрей Богданов, выпускник Московского государственного историко-архивного института, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, автор более 45 книг и более 2000 статей по истории России до петровских времен. Это книга. И почему нужно было ее издать, и каков возможен тираж? Вы знаете, «Домострой» – это прежде всего духовная книга. Вы знаете, о чем мы мало очень думаем. Вот мы в 988 году, считаем, крестили Русь, и вроде на том все дело и кончилось. Ну, вроде как, вручили партбилет, ну и хорошо. Коммунист. Сверху. Да. А что христианизация чисто вот хотя бы в процессе крещения происходило несколько столетий, конечно, а для того, чтобы понять истинно христианские, прошло еще Бог знает сколько времени. Вот об этом мы забываем. И вот «Домострой», с моей точки зрения, это книга духовная. То есть это дальнейшая христианизация, доходящая уже до понимания того, что порядок в доме – это Богу угодно. Те ценности, которые священник, православный священник Сильвестр, и, вероятно, его предшественники, потому что он, мы не можем сказать, написал он или отредактировал только эту книгу. Тогда вряд ли это с белого листа могло быть написано, такой огромный текст, да, еще одним человеком. Абсолютно. Что «Домострой», вот как мы его сейчас знаем, он зафиксировал общечеловеческие ценности, применимые и к мусульманам, и к буддистам, и совершенно к любому дому. И не только дому, но и сообществу хозяев. У которого есть духовная составляющая в общественной организации. Духовная составляющая есть. И Сильвестр, как православный священник, рассказывает о постах и молитвах православных. Но основное содержание «Домостроя» – это об ответственности человека, который заводит свой дом и семью. Ответственность перед Богом, извините. А в первую очередь. Да, да. Но, а потом перед семьей. Но вот я, как атеист, могу совершенно спокойно снять ответственность перед Богом и понимаю, что это ответственность и перед собой, и перед людьми, которые от тебя зависят. Ну, высшие ценности. Да, это те ценности, которые применимы к любой семье и любому сообществу семей, потому что в «Домострое» ведь специально подчеркивается, что ни в коем случае не надо вмешивать власти. Да, да. Ни в семейные, ни в соседские взаимоотношения. Вот этого православная церковь не любит. Будь честным, порядочным, так сказать, в высшей мере к себе, к своим близким и к соседям, и к тебе будут относиться так же, и тогда вам не нужно будет вмешательство государства. И вот такая община, кстати, хозяев, это и есть мир «Домостроя». Что касается подобного рода наставлений, то, ну, да, они существовали издревле в разных культурах. Для нас-то интересно, что это появилось в нашей культуре самостоятельное и приспособленное к нашему миру вот так, как он есть. Для исследователя, например, очень важно, что в «Домострое» упоминаются лимоны. Значит, мы можем говорить о том, что в XVI веке лимоны у нас были. Понимаете? То есть вот все это реалии русской жизни. Именно к ним они приспособлены. А сама идея, что нужно дать некий свод правил, она очень старая, и были попытки найти прямые заимствования, что домострой, скажем, там заимствован у поляков, заимствован еще где-то, но доказать это не удалось. Ну, весь состав продуктов и предметов, и как бы вот действий, которые описаны в домострое, он характеризует русское общество. И русскую цивилизацию того времени, в том числе бытовой ее средств. Да, причем, видимо, не только первой половины XVI века, но и более раннего времени, потому что там, собственно, собран опыт, который копился веками. Да, да. И, собственно, домострой и дает ответ на вопрос, как нормальному русскому человеку наилучшим образом построить свой дом и свои отношения с людьми. Суть домостроя в том, что хозяину, или, как выражается автор, господину, да, главе государю дома, даже. Да, государь. То есть, собственно, дом состоит из государя, мужа и государыни, жены. А правда, государь может быть и один. В домострое специально сказано, что если вы небогатый, незажиточный, недомовитый и даже не женатый человек, то... Ну и дальше совет, знаете, в духе... Нет, пиво можно сварить для гостей в достаточном мире. Про винокуренность там четко написано. Да, да, да. Нет, ну в духе спуститесь в подвал, снимите там... окорок с крючка. Но вот выражение «даже не женатый» это очень характерно для Руси, потому что, скажем, в Новгороде, где еще незадолго до Сильвестра была республика, на вече не допускались неженатые люди. Но, понимаете, раз он не женат, то как он может вообще государственными делами заниматься? Он же безответственный человек. Веча в Великом Новгороде впервые упоминается в 1016 году. Участниками Веча могли быть мужи, главы всех свободных семейств сообщества. Их права на Вече могли быть равными, либо различаться в зависимости от социального статуса. В случае смерти мужа представляли свои семьи на Вече женщины. Веча решала вопросы войны и мира, призывала и изгоняла князей, принимала законы, заключала договоры с другими землями. Когда... автор, там, составитель или составители домостроя описывают реальную жизнь, они, например, показывают и реальные трудности, с которыми сталкивается человек. Ну, например, жене нельзя запретить ходить в гости. Жена не имеет никакой нагрузки внешней, вне дома. То есть все закупать, все, что нужно для дома, должен муж. И зарабатывать деньги тоже должен муж. Хотя жена имеет право зарабатывать, например, продавая свои рукоделия. Ну, зарабатывать в том смысле, что добывать средства. Да, но средства не для содержания дома, а вот она продает свои рукоделия, закупает еще что-то там для своего рукоделия. Это хорошо, чтобы она была занята. Но реально в домострое видно, что жена постоянно ходит в гости. Да. Более того, подруги жены постоянно приходят к ней в гости. Учитывая, что муж зарабатывает деньги и закупает абсолютно все для дома, я, кстати, долго искала, что же, собственно, допускается покупать жене для дома. Оказалось, что она может купить скатерть и салфетки. То есть были скатерти и были салфетки. Да, да. Но, как минимум. Да. Но все, что поставить на эту скатерть и салфетки, это забота мужа. И пока муж так загружен, а вот эти хозяйки ходят друг к другу в гости, причем пьют. Пардон? Пьют. А что? Друг с другом. Пьют пиво, вино заморское. Вот это да. И даже зеленое вино, то есть крепкие напитки. Пиво на Руси варили по большим праздникам на Пасху, Дмитриевскую субботу, Масленицу или Рождество, а также по поводу крестин или свадеб. В России пиво известно с глубокой древности. На севере России пиво варили семьями, деревнями, церковными приходами. Варили в специальных трубах, пивоварных, в больших артельных котлах, а пили из одной большой чаши – братины. Во многих русских областях все большие праздники назывались пивные. Домострой горестно описывает, что вот как трудно отучить жену от того, чтобы она, собравшись с людьми, причем понятно, что выпивку запирай, не запирай, от жены не спрячешь, а чтобы она вот не насмешливала, не говорила злых слов о соседей и любострастных к тому же. Ну, понимаете, женщины же соберутся в компании. Но самое главное, чтобы мужеско полу по возможности в эти собрания не допускать. Ну, пока мужья-то все на работе и закупают продукты. Там не имеется в виду ничего ужасного, но там типа скоморохов, там каких-нибудь музыкантов, которые развлекают дам, пока мужья работают. Очень сложно от этого было отучить. Вот домострой к этому призывает, но видно, что жизнь-то... А мне в этой связи очень нравится еще, что настоящая жена должна сказать, что она ни боярынь, ни княгинь не осуждает, то есть о вышестоящих не сплетничает. Так, желтая пресса. Видимо, потому что о соседях сплетничать отучить было уже, видимо, совсем невозможно. Да, вот. То есть домострой, он имеет в виду высшие ценности, но при этом отражает реальную жизнь. Что в жизни идеала добиться очень сложно. А мне очень нравится, я так уже покорно начинаю об этом говорить, потому что, ну, ясно, что мы об этом скажем, это о знаменитом битье жен. Что советует домострой? Ни за какую вину ни по уху, ни по лицу не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ничем железным и деревянным не бить. Кто в сердцах так бьет или с кручины, многие беды от того случаются, слепота и глухота, и руку, и ногу, и палец вывихнет. Наступают головные боли, и боль зубная, а у беременных женщин в утробе повреждаются дети». Вот так били. Вот. А как надо бить? Плети же, наказывай, бить осторожненько, разумно, и больно, и страшно, и здорово, если вина велика. За служание и нерадение рубашку задрав, плеткой постигать, за руки держа, и по вине смотря, да поучив попенять, а обиды бы не было, и люди бы о том не слыхивали. Вот такая вот мирная сцена наказания жены предлагается вместо попытки, значит, выбить ей глаз, зуб или что-либо другое. Вот, ну, били, вот так били, а предлагается гораздо более ласково. Там еще есть особенность. Вы знаете, там тема насилия в семье, она в домострое достаточно серьезно проработана, причем... Эта книга пытается улучшить нравы. Потому что, да, насилие в семье было. Например, мальчиков просто рекомендовалось бить сыновей. Бить или сечь? А, ну, сечь. Сечь. Сечь. То есть наказывать телесно. Это есть. А девочек вообще не наказывать. То есть это очень удивительно. Но девочка до того момента, девушка, пока она не вышла замуж, она не подвергается вообще никакому насилию. То есть мальчика есть и бьют, это ему полезно, а девочки нет. Дальше. Чем объясняется? А вот такие обстоятельства жизни. Мудрость. Значит, было не давление о том, что можно и чего нельзя позволить себе по отношению к женщине. Причем даже не упоминается о такой возможности. Да, даже это девочку не рассматривается. Хотя сказано, что, конечно... выучить девочку так, чтобы она была благонравна, и выдать ее в чистоте и невинности замуж, это большая цель. Но если человек добьется этой цели, то он будет просто прославлен во всей общине. То есть проблема нравственности девочек и тогда существовала. И, собственно говоря, и поп Сильвестр, и другие люди не вполне себе представляли, как ее решить. А вот как побить жену, я пытался изучить, потому что всем же интересно. Нам тоже. Да. Так выясняется, что если соблюдать все правила домостроя, то это абсолютно невозможно сделать. Да. Во-первых, надо четко совершенно разобраться, чтобы это была вина настоящая. А вот что значит с признанием вины, как тут дело обстоит? Посмотрите, есть ли это наговор соседей или слуг? Или слуг. Но слуг надо наказывать. Да, если это соседи, все гораздо сложнее. Придется или подавать на них в суд. Кстати, за бесчестие жены брали штраф, ну вот просто официально, по закону, 1,5 годовых оклада мужа. Ну, если он не служил, то, соответственно, 1,5 дохода. То есть за клевету. Любое бесчестие, оскорбление женщины наказывалось значительнее, суровее, чем оскорбление мужчины. Да просто в 2 раза больше. Ну, понятно, потому что мужчину оскорбить сложнее, он может как бы сдать сдачи, поэтому закон больше защищал женщину. Но, а если ты не хочешь подавать в суд, что делать? Поле, судебный поединок. Но кто-то оклеветал твою жену. Ты должен вооружиться, выйти в поле и решать вопрос. Да, и отрубить ему там что-нибудь. Да, что-нибудь, чтобы он дальше так не делал. А даже если человек сам видел, что жена виновата, он все равно должен с ней побеседовать и добиться того, чтобы она эту вину признала. И если он этого не добился, то ее и наказывать как бы и нельзя. Значит, она должна признать вину и чуть ли не плетку ему сама дать. Да. Дело в том, что плетку, которой ее наказывать, невеста вручала жениху вот в момент свадьбы. Если вы думаете, что это была тяжелая плетка, то вы так не думаете. Потому что это, собственно, плетка для битья самой себя. Получается. Но я не знаю, как вот другие люди, но мне лично никогда не удавалось добиться у жены признания, что она виновна. Даже не с целью побить, а просто вот... По-моему, в казачьих станицах, по-моему, да, до сих пор сохранились эти обряды, когда при плетка венчании, висит. И плетка и висит. Но ведь, а что делать? Вот все-таки что делать? Если муж нарушает правила домостроя, и все равно жену бьет. И даже бьет не вот этой мягкой плеткой шелковой, а там железом поленом. Железом или деревом. Поленом. У нас есть судебное, у нас есть и установление церковное. Потому что именно церковь ведала бытом. И судебная практика. То есть у нас есть реальные документы о том, чем все это кончалось для вот таких буянов. Что если соседи знают, что муж бьет жену, то есть жена может это доказать. Она обращается к приходскому священнику. Тот проводит расследование. И этого буяна отправляют на исправление в монастырь. Без всякой судебной волокиты. Это решает просто приходской священник. Но он как третейский судья. Ведь приходской священник – это приглашенный человек общиной. Именно как человек, который может рассудить во многих жизненных вопросах. По старым таким обычаям, один священник был на 100 дворов. В среднем. Да. И он должен был причащать, исповедовать семью, и он их знал с малолетства. И священник старый, то просто он знал всех еще там, до третьего колена. Вот, поэтому понимание, кто есть кто и как и за что кого наказывать, у него существовало. Это, да, не, то есть это, он был достаточно то, справедлив. Он и был у нас член есть, семьи, нет, это не участковый. Вы знаете, у нас, да, есть, да. У нас есть дела, когда жена не жаловалась на мужа. Что значит дела? Зафиксированы судебные? Да, документы. Документы. Ну, то есть любые судебно-следственные документы, это мы называем делом. А так вот, жена сама не жаловалась. Ну, знаете, типа бьет, значит любит. Да. То есть бывает и такое. Ну, и сейчас в семьях многие не жалуются, не обращаются в суд, там, в милицию. Но соседи знали. Приходской священник об этом знал. И вот жена пишет челобитную. Вот моего мужа, который меня бил, отправили на исправление в монастырь. Он там долго сидит, он, наверное, уже исправился. А я на него не била челом. Вы его отпустите домой. И опять община занималась решением вопроса. Кстати, тоже касалось и пьянства. Потому что за пьянство жены отвечал муж. Он главный в семье, он отвечает вообще за все. А за пьянство мужа кто отвечал? А за пьянство мужа отвечала община. Что домострой пишет о пьянстве? Если упьешься допьяно, а спать к себе не идешь, то ты уснешь, где пил. Останешься без присмотра, ведь гостей-то много, не ты один. И в этом твоем перепое и небрежении изгрязнишь на себе одежду, утеряешь колпак или шапку. Если же были деньги в мошне или кошельке, их вытащат, а ножи заберут. А вот уж хозяин, у которого пил, и в том по тебе будет кручина, сам истратился, и от людей позор. Скажут, там, где пил, тут и уснул. Кому за ним присмотреть? Если же все же уйдешь, а выпил порядочно, то по пути уснешь, не доберешься до дому. И тогда пуще прежнего пострадаешь. Снимут с тебя и одежду всю, все отберут, что при себе имеешь, не оставят даже сорочки. Итак, если не протрезвишься и до конца упьешься, я скажу так, тело лишишь души. Вот, видите, очень, кроме духовных наставлений, еще и просто прямое вот описание того, что представляете, какое да. безобразие. И здесь хорошо видно, что вот это проблемы городского жителя. Да, это городская проблема. А, ведь вообще домострой, он написан для горожан. И поэтому они нам так близки. Сейчас. То есть мы тоже понимаем, что да, вот пьяный на улице, он подвергается всяческим опасностям. А... У крестьян другой календарь был, другой образ жизни, там все прописано. Ну, и русская деревня – это 2-3 дома. Нет, и кроме того, сельская община вот такая небольшая. Здесь же понятно, что если уснул где-то на улице, это понятно, что где-то вне своего прихода. Да, разбойников там не ходят. Видимо, да. Сельская община небольшая, все друг друга знают, и там труднее, там, скажем, обворовать пьяного. Но вот эти принципы домостроя... Да, там и денег, собственно, не носят с собой. Да. Знаете, вот эти правила домостроя, они во многом прослеживаются и в сельской жизни, просто у нас меньше источников, и в жизни самой высшей знати. Вот, скажем, у нас очень много источников о том, как жила царская семья в 17 веке. Даже все фиксировалось. Да, столетия спустя Романовы, они фиксировалось практически все по двору. Причем государев двор – это была не только общественная организация, но и такой образец. И вся знать старалась сделать этот царский двор именно образцовым, чтобы свои дома строить по царскому дворцу. Это и в отношениях к детям, как им самые лучшие игрушки покупали, самые лучшие книжки. Писали для них учебники специально. Причем писали учебники для царских детей, ну, например, букварь. Впервые был написан конкретно для царской семьи. Увидели, что это хорошо, стали переписывать для детей знати, а затем издали на печатном дворе. И так у нас вышло несколько изданий разных букварей в 17 веке. Каждый составлялся для царских детей сначала. Первым славяно-русским букварем была азбука грамматика Ивана Федорова. Книга составлена из 5 восьмилистных тетрадей, что соответствовало 80 страницам. На каждой странице по 15 строк. В 1596 году в Вильно был издан букварь Лаврентия Зизания, а затем в 1634 в Москве был напечатан букварь Василия Бурцева-Протопопова. Он стоил 1 копейку и был вполне доступен широкому кругу читателей. В 17 веке лучшим был иллюстрированный букварь Кариона Истомина, был составлен в 1694 году. Он содержал предметные рисунки к каждой букве. Однажды Алексей Михайлович, женившись после неудачного довольно, у него первая попытка женитьбы была неудачна. И, бездетный брак. Да. И он, нет, не бездетный брак, потому что было очень несчастье с невестой большое. Он видел в этом интриги, и он решил, устрою я самый настоящий домострой, вот по которому мы, ну, собственно говоря, с 19 века все говорят, вот это домостроевское общество. То есть общество, где женщина заперта в доме, заточена. Да. Да. Иван Егорович Забелин в том же 19 веке описал это, но показал, что это частный эксперимент Алексея Михайловича. Что это нигде не было принято. И у него не было принято. Но свою жену Милославскую он попытался запереть. Так, чтобы вообще на нее пылинка не падала. Никто ее не видел, никто не прикасался. И будет все безопасно. до страшного доходило. Из глаза не будет. Так, конечно. И, ну, понимаете, ну, это не очень удобно, потому что двор – это была семья. Скажем, старые бояре, ну, старыми уже считался, там, человек 40 лет, считался уже таким старым, что его можно было допускать на женскую половину царского дворца, даже при суровом Алексее Михайловиче. Женщины знатные всегда ходили в царский дворец. Но так же, как бояре съезжались к царю, так же боярыни и там стольницы, жены окольничих, они приезжали к царской жене, царским сестрам, теткам. У них было свое общество. И так же, как сейчас, женское общество на самом деле диктовало свою волю. Скажем, боярин Морозов был абсолютно всесилен. Он был воспитателем Алексея Михайловича. Он всем правил. Но решил еще более усилиться. И, женив царя, это воспитатель Давида, женив царя на одной девушке, сам женился на ее сестре. И, как пишет врач царский, ну, англичанин, ему было как бы можно, он когда уже уехал из России, написал, ну да, вот была такая история, что жена ходила в слезах, потому что она была 16-летняя красивая смуглянка, а он вдовец, который 30 лет как овдовел. И он ей не мог предложить ничего, кроме толстой плети. И в результате, представьте, картину. Она приходит во дворец заплаканная. Ее спрашивают, в чем дело? Она, наконец, признается, в чем дело. И все понимают, что всесильный боярин вообще не вполне всесилен. За один день репутация Бориса Морозова пала. Над ним смеялся весь двор. Через 3 месяца царь его отстранил от всех дел, и боярин уехал в свое имение. И женское общество это всегда было страшно. Да, при Федоре Алексеевиче, при котором не было министра иностранных дел и канцлера, вдруг на 3 месяца совершенно непонятный человек становится канцлером. Выясняют, в чем дело историки. А оказывается, жена его содержала самую модную мастерскую портняжную. У нее очередь на 3 года была на пошив нарядов. То есть нашлись ходатаи. Конечно, этот человек ничем не правил, но в его послужном списке было отмечено, что он был министром иностранных дел. Это сразу его резко продвигало. Посольский приказ. Да, в лестнице чинов. Ну, то есть возглавил посольский приказ. Понимаете, и государство не пострадало. И, видимо, кто-то получил свои наряды вне очереди. Так получается, что домострой для простолюдинов относительно и для высших слоев общества одинаков. Да. Так вот, царь Алексей Михайлович попытался вот тот домострой устроить, о котором мы все наслышаны. Вплоть до того, что группа молодых стольников решила увидеть молодую царицу. Ее же никто не видит вообще. И они подали карету, сказали, а карета в ворота не проходит. Потому что вот около Красного крыльца под Золотой палатой был длинный-длинный проезд с арочным сводом. И внутри уже, вот не в теремном дворце жила царская семья, а в деревянном дворце, на месте которого сейчас Большой Кремлевский дворец. Дескать, карета не проходит в эту арку. Да, пожалуйста. Да. Да, и пожалуйста, вот царица, пройдите. Но они, конечно, не царице это сказали, а ее свиты. А сами побежали верхними переходами и пошли навстречу царице как бы случайно по этому переходу. И ее увидели. Как царь об этом прознал, неизвестно. Всех схватили. Суд, чуть ли не пытки. Всех в Сибирь. А это же дети самых знатных фамилий. Вы представляете себе? На женской половине рыдания. Матери бросаются в ноги царицы. На отцы, там, дяди, вообще деды осаждают Алексея Михайловича. Ты что творишь, батюшка? Какая вообще Сибирь, когда это наши дети, внуки и так далее? 3 месяца он их держал в заточении. То есть вот до какой степени пытался Алексей Михайлович ввести домострой. Но у него жена умерла. У них был долгий, счастливый брак, много детей. И он женился второй раз на Наталье Кирилловне Нарышкиной. Да. Царю было так за 45, ей в районе 20. И что мы видим? Царицу не только все видят. Она выезжает в город с открытым лицом. В город, не во дворец. Она во дворце танцы устраивает и театр. Все-то думают, что это Алексей Михайлович театр устроил. Но представьте себе, человек, который всю жизнь этому противился. Потом неожиданно совершенно и аккурат после второго брака вдруг заводит театр. Нет, ну совершенно понятно, что сопротивляться жене вообще трудно. И молодой жене в особенности трудно. И просто, значит, с Милославской Алексею Михайловичу невероятно повезло. Это была вот та самая жена молчалива, терпелива и так далее, о которой Домострой говорит как идеально. Что если такая жена тебе достанется, то ты будешь счастливейшим из смертных. Да. Но реально мы понимаем, что это, конечно, таких ангелов на землю спускается мало, очень редко. И мы должны радоваться тем женам, которые у нас есть. Кстати, Домострой именно к этому и призывает. Но я написал статью о Домострое, где с должным восторгом рассказал о том, как все-таки правильно умели жить предки. Как они хорошо свою жизнь организовывали. Естественно, дал читать жене, потому что она часто мне дает полезные советы. Ну, да, как главному редактору. Да, она прочитала это. И с тех пор я третий год вынужден жить по Домострою. Это означает, что все продукты для дома должен закупать только муж. Да. Да. И мне жена недавно говорит, а я с обидой просто в голосе, а я вот сегодня купила лак для снятия ногтей и две котлеты. Ну, понимаете, ну лак, это может быть единственное, что я не купил вообще, остальное все есть. А котлеты эти нам вообще не нужны, потому что такие полуфабрикаты мы, в общем, и не едим. Но просто тогда проявила. Но она имеет право обижаться, потому что я должен все это сделать. Причем Домострой ведь написан для городского жителя. Да. И поэтому там очень большое внимание уделяется полуфабрикатам. Причем... Из погреба, из ледника. Да. Нет, дело в том, что именно муж обязан, например, приготовить леваши. Извините, пожалуйста, да. А что это? Как делать леваши ягодные из черничных, и малиновых, и смородиных, и земляничных, и брусничных, и прочих ягод? Варить те ягоды очень долго, а когда разварятся, протереть через сито, да с патокой густо упарить, а выпаривая, непрестанно помешивать, чтобы не пригорело. Когда хорошо загустеет, лить на доски, а доску заранее смазать патокой, глядя, как стекает, и в другой, и в третий раз подливать. Если же не сядет на солнце, то рядом с печью сушить. Если же сядет, сразу заворачивать в трубки. Так вот это должен, эти трубочки ягодные, должен сделать муж. А вот начинить их, если он их хорошо сделает, тогда их жена чем-нибудь вкусненьким начинит и на стол подаст. Это что-то типа вафельных трубочек, да, что ли? Да, но только это из ягод на патоке. Жена командует в доме абсолютно всем. Сказано «госпожа» или даже «государыня». Государыня. То есть она отвечает абсолютно за все, за поведение слуг, за то, чтобы они были все заняты, чтобы все делали свои дела, чтобы девушки там отличались хорошим поведением. То есть обязанности и ответственность распределяются. И это тоже ведь очень важно, да, в семье. У нас вот очень часто сейчас обсуждают, а что должен, каким должен быть муж, а чем должна заниматься жена? Вот в Домострое все это прописано, причем абсолютно не антагонистично. Скажем, жена хочет работать и продавать, и зарабатывать деньги. Пожалуйста. То есть, если она справляется с домом, почему ей не заниматься рукоделием? Ну вот как вот та самая княгиня, у которой муж возглавил посольский приказ. Ну да, она же организовала. Да, да, причем вообще рекомендовала, чтобы жена без дела нисколько не сидела. Да. Но это, знаете, домашние дела, да, и касались, да, еще, да, такие, да, ориентированные, да, на вне. Да. И женщины, ну, зажиточные, конечно, даже выходили на пенсию. Было такое. Но вот госпожа, это государыня в доме, вот она воспитает детей, выдаст замуж дочерей, женит сыновей. У нее появится много там невесток в доме. Она уходит на покой. Она уходит на покой в монастырь. А вот, скажем, Новодевичий монастырь очень хорошо в этом смысле изучен, потому что это был монастырь государева двора. Самые знатные женщины двора, вот уже в определенных летах, когда с них снималась уже ответственность за детей, они уже были взрослые, они туда уходили в монастырь, абсолютно не обязательно принимая пострижение. Вообще, вот, ну, степень... жили в кельях. Степень там, религиозных, да, подвигов, это было личное дело. Каждый по себе выбирал, насколько он может там приобщиться к святой жизни. Там были не только кельи, там были просто дома стояли, терема. Но просто, понимаете, вот те самые старые подруги, которые всю жизнь провели при дворе, они там собирались, угу, жили, абсолютно уже без забот, потому что здесь они ничем не командовали. У них не было 500 человек дворни, у них не было огромной заботы о детях. А дети со своими внуками, там, правнуками приезжали в монастырь, гостили у них. И, соответственно, эти вот уже бабушки, они только радовались. И даже, кстати, поэтому, почему у нас военные парады проводились на Новодевичьем поле. Ну, мало того, что войска на запад выступали обязательно от Новодевичьего монастыря, там же Смоленская Богородица, путеводительница. То есть они благословляли все это иконы, но дело в том, что со стен на своих детей смотрели матери, ушедшие на покой. Были упоминания, что нужно оставлять в наследство или как бы вот в приданое готовить? Там перечисляются то, что нужно. Сейчас мы к детям подходим. Да, к детям. Да, хороший хозяин обеспечивает своей жене, вот, но предполагалось, что все это перейдет по наследству. То есть вот одежду шили, конечно, не на один раз, и действительно ее нужно было беречь и снимать там парадную, и ходить дома не в парадной. То есть, в общем, тут было особое правило. И вот немножко отвлекаясь от домостроя, митрополит Даниил обличал. Не только девушки наряжались. Наряжались и юноши, когда в церковь ходили. И в частности, что меня почему-то очень удивило, они старались надеть сапоги размером поменьше, чтобы ножка казалась изящной и узенькой. И вот в таком виде являлись на службу, чтобы девушки тоже на них посмотрели. Вот митрополиту Даниилу это страшно не нравилось. Ну, вы знаете, молодежь, городская молодежь, она, в общем, не отличалась от современной. У нас, вы знаете, каждое поколение в определенном возрасте начинает хулить, да, знаете, как они выражаются, современную молодежь. Да. Но если смотришь в большой исторической ретроспективе на молодежь, видно, что совершенно не отличались. Суть претензий, во всяком случае, одна и та же. При Алексее Михайловиче, который царем солнца-то был назван в придворной поэзии на 4 года раньше, чем Людовик XIV королем солнца. То есть у нас между Москвой и Версалем было соперничество между Коломенским дворцом и Версальским дворцом. Дворец в Коломенском под Москвой был наиболее ярким примером деревянной дворцовой архитектуры, построенной при царе Алексея Михайловича мастерами Семеном Петровым и Иваном Михайловым. Дворец состоял из 7 хором: для царя, для царевича, для царицы и 4 для царевен. Версальский дворец – парадный дворец французских королей в пригороде Парижа Версале. Строился при Людовике XIV. Весь фасад дворца со стороны сада занимает большая галерея – зеркальная галерея и галерея Людовика XIV. 17 века Версальский дворец являлся образцом для дворцов многочисленных монархов и князей по всей Европе. Наши ведь и раньше завели при дворе моду на высокие красные каблуки. И Людовик XIV встал тоже на высокие красные каблуки. И это вызывало негодование старшего поколения. Но все ходили в сапогах без каблуков, да, или с маленькими каблучками. И тут вдруг щеголи начинают ходить на таких каблуках. Ну хорошо, прошло там 10-15 лет. И те, кто вводил эти каблуки красные, начинают с негодованием писать о людях, которые бреют лицо. Мы в определенный период царствования Алексея Михайловича видим, что все его придворные носят только усы, никаких бород. Это вызывало страшное негодование людей. Но мода на бритые подбородки быстро прошла. Стали носить бородки испаньолки короткие, вот как у Василия Васильевича Голицына на портрете, или у Федора Шекловитова. И вот когда Петр I якобы резал длинные бороды боярам, он резал испаньолки, что было особенно обидно, потому что если вот от такой бороды отхватить ножницами кусок, можно всегда пойти к цирюльнику, и он тебя подровняет. А если испаньолку испортить, то уже... Да, кстати, вот когда Петр I, помните, бросался со шпагой на бояр, с целью выбить... Я этого не помню. Это не при мне было, да. С целью выбить из них домостроевские замашки. Он на кого бояр бросался? Он вообще бросался в это время на Бориса Петровича Шереметьева, который, когда мы смотрим, в чем он был. Борис Петрович был в европейском платье. Он пришел ко двору в платье командора Мальтийского ордена. Но он же был на военной стажировке на Средиземноморье, участвовал там в военных действиях в составе Мальтийской эскадры, получил звание командора и с красивой шпагой, усыпанной бриллиантами, знаком этого ордена, приехал в Москву. То есть вот та домостроевская Русь, которую мы себе представляем. Но о детях. Знаете, дети – это всегда была огромная проблема родителей. Потому что родителям всегда казалось, что дети не такие. И, с другой стороны, проблема детей, потому что родители им много чего запрещали. Особенно девочкам. Особенно девочкам. Это ужасно было. Но нельзя было запрещать ходить по приходским церквям, принарядившись. Куда, соответственно, приходили принарядившиеся юноши? Но они же не одни ходили, там есть что-то указание. Тут же тоже должно быть прописано. Нет, они ходили не одни, но о сопровождении отца или мужчин ничего не сказано. Нет, это они было чисто могли женское пойти общество. Мать с дочерью, да, со слугой. Нет, вот как-то могли вот пойти и подруги. Могли пойти подруги. То есть одна нет, одну из дома нельзя. У нас описаны в источниках народные гуляния, когда устраивались качели, карусели, куда девушки ходили. И это как бы, ну, понятно, домострой, конечно, рекомендует вот именно в приходских церквях встречаться. Но встречались и на весельях просто. Молодежь очень этим увлекалась. Были же праздники. И эти праздники описаны, как девушки на совершенно обомрачительной высоты этих качелях. Да, качели были очень... Значит, качались, ну, представляете себе, это были не маленькие вот эти детские качели, а качели там чуть ли не по 5 и даже 10 метров высотой. В общем, это было серьезно. Да, потом даже при дворе, где, конечно, наблюдение было строже, но представьте себе, если у тебя 500 слуг, то родителям всегда есть кого к тебе приставить, чтобы они проследили. И что мы читаем? Знатнейший человек, князь Борис Куракин. То есть это один из 16 самых знатных родов в России. В 17 веке. Он пишет: у меня была помолвка с моей Аннушкой, сестрой царицы. Ему 16, ей 14. Он описывает, был царь Петр Алексеевич, весь двор перечисляет, но ему же очень важно, что все знатные люди почтили своим присутствием. И в конце ремарка: а мы с моей Аннушкой уже год как муж с женой жили. Вот так. Вот так вот, куда смотрели? Нет, это все в порядке, они честно обвенчались, И таким образом все кончилось хорошо, благопристойно. Собственно, вот к этому благопристойному концу, к браку и призывает домострой и вообще все руководства жизни. Если возвращаться к взаимоотношениям мужа и жены в домострое, то, вы знаете, вот любовь, уважение обязательны. Причем вот именно такое, любовь, уважение. Постоянно, каждый день должны советоваться друг с другом, каждый день должны друг другу рассказывать о своих делах, что планируют на завтра. То есть это вот обязательные условия нормальной жизни. Вот. И отсюда уже все остальное. Кроме этого, жена еще, конечно, заступница за детей, за слуг. Если там муж строгий, то жена должна смотреть за тем, чтобы вот эта вот эмоциональная атмосфера не была слишком строгой в семье. То есть это действительно вот очень такой союз осмысленный. И союз, основанный, конечно, не на меркантильных соображениях, хотя они тоже учитывались при браке, но совет да любовь, вот то, что сейчас осталось, это вот именно принцип домостроевских отношений между супругами. Насколько вообще домострой повлиял, или он просто зафиксировал, или все-таки повлиял на вот то, что мы сегодня имеем как феномен там, русской национальной культуры, особенности современного там, российского, может быть, мировоззрения или самосознания нашего народа? Вы знаете, с моей точки зрения, скорее все-таки приходится говорить о том, что он отразил реальность и желательную модель. Вот. Он не был так популярен, как некоторые другие памятники. Вот именно он, вот сам домострой, во-первых. А во-вторых, в XVIII веке он же уходит с поверхности культуры. Причем вот есть у Даля, у Владимира Даля в его словаре, очень интересное замечание, это уже по XIX веку, значит, составлено, что слово «домострой» обозначает а. хозяин, б. это книги об устройстве жизни, которые распространены в народе. Ну, народ для него – это, в общем-то, простонародье. И вот, видимо, в XVIII веке произошло то, исчезло то, о чем так интересно говорил Андрей Петрович. То есть вот этот разрыв произошел, появилось понятие «народ» и «не народ». Если вот, народная культура и элита. Да. Если вот домострой... Отрыв элиты, он как бы он специально осуществлялся. Он был осуществлен вот, вполне осознанно, так сказать. И если домострой, он еще вот, применим и ко двору, и к городскому населению более такого простого происхождения, то вот в XVIII веке этого уже нет. А в XIX веке, ну, самое красивое, что я слышала о домострое вот в конце XIX, начало XX века оценка, это Николай Александрович Бердяев. «Гнусная мораль домостроя, позорящая русский народ». Николай Александрович Бердяев, философ-писатель, родился в Киеве в 1874 году. В 1890-м марксист, позднее отошел от этого учения. Был редактором философского журнала «Вопросы жизни». Бердяев является одним из создателей, получивших широкую известность и вызвавших жаркие споры сборников статей «Проблемы идеализма», «Вехи из глубины». Принимал участие в работе религиозно-философского общества. Был инициатором создания Вольной академии духовной культуры. Но обратите внимание на то, что вот народ к концу XIX века Это уже крестьяне. Да. Потому что к этому времени уже и буржуазия отделилась от народа, так же, как ранее дворянство. Да. Мещанская культура. Да. Но вот когда в конце XIX века идут крестьянин и крестьянка, они идут рядом. Просто было принято, что пара муж с женой идут рядом. Дворянин пропускает женщину вперед. А у купца и вот у того, у буржуа, жена идет сзади. Угнетение женщины, ощущение ее, что она какой-то недочеловек, Это на самом деле продукт буржуазной культуры. Кстати, именно во второй половине XIX века женщина вычеркивается из русской истории. Вот если почитать даже афоризмы Ключевского, он же женоненавистник. А у Соловьева женские героини присутствуют еще в истории, у Ключевского они отсутствуют. То есть женщина ничего не может сделать в истории, таково сознание, да. Такова буржуазная мораль. Получается, мы подошли к очень интересному выводу, что в домострое как раз мы-то его вроде стереотипно воспринимаем, как подавление женской составляющей семьи, а на самом-то деле все наоборот. Это была гармонизация. Поздняя интерпретация. Да. Вы знаете, вот мне кажется, что домострой повлиял. Дело в том, что он, конечно, он фиксирует определенную культуру отношений. Но дело в том, что любой памятник, который фиксирует эту культуру, он помогает ее воспроизводить. Очень важно заметить, что вот та роль женщины, которую... за которую она боролась, ну, потом в 20 веке, то есть равные права, на самом деле это неравенство. Потому что, ну, вот смотрите, в домострое и вообще в документах 17 века и более ранних, в общем, они прослеживаются где-то с домонгольской Руси. Женщина обладает всеми публичными правами, когда умер муж, и она осталась с сыном. Матерая вдова называлась. Матерая вдова могла даже выступать в общественных собраниях и на Новгородском вече. То есть она имела не только все юридические, но и политические права. Когда нет мужа-заступника, вот некого отправить защищать ее права. Она даже может выйти на судебный поединок. Вот эта вот борьба женщин за свои права, это на самом деле борьба за то, чтобы водрузить на себя то огромное ярмо, которое нес на себе муж. Но самое страшное, что феминизм, то есть именно вот это равенство прав, оно не дает женщине равенства. Вот в Соединенных Штатах добились женщины равенства. А результат какой? А в большинстве штатов нет закона об обязательных алиментах. Мужчины и женщины равны, поэтому при разводе женщине не обязательно выплачивать обязательно алименты. Заканчивая нашу программу или постепенно подходя к ее завершению, я хочу вернуться к, наверное, главной задаче, которой поп Сильвестр, да, преснопамятный, вот, поставил. То есть треть где-то до этого документа это посвящена духовной составляющей. Вот насколько тогда все-таки стояла задача, ну, если не воцерковление, конечно, в 16 веке-то уже, конечно, население, но, тем не менее, чтобы у каждого там в доме или там почти у каждого, горожанина хотя бы, во всяком случае, лежал документ с правилами, как себя вести, в первую очередь, с духовной точки зрения. Насколько это актуально тогда была задача, потому что мы все-таки с вами в 21 веке уже живем. Да. 500 лет прошло. Ну, вы знаете, в принципе, ведь там... правил-то, вот из правил конкретно, это что в каждой храмине должны быть иконы и ежедневно должны читаться молитвы, службы, которые не обязательно читать священнику. Вот. И еще пыль с икон сметать, это вот, да, это из правил. А все остальное там действительно очень духовно, что любить надо, что Богу не только нужно в Бога не только веровать, но и любить. А это немножко другое. Вот. И эта вера должна выражаться в делах, то есть посещении больных. Да, нищелюбие там такое. Да, нищелюбие есть. Причем, значит, нужно вот ходить в храм, нужно иметь духовного отца. То есть там конкретных правил, да, есть еще замечательное конкретное правило, как нужно целовать икону. Что целовать икону нужно дух в себе удержав, чтобы ни чесночного, никакого прочего запаха, а русские, как известно, любили чеснок, вот, значит, божественные силы даже на иконе не чувствовали. Вот, то есть там речь идет о той или иной степени о трактовке креда христианской веры. Говорить о том, что этого не знали, вы знаете, это очень трудный вопрос. Потому что, с одной стороны, мы в церкви все время идет служба, и там, казалось бы, все знают, там прочитывается все Евангелие. Но попробуйте вы по этому апрокосному Евангелию кусочками восстановить жизнь Христа, который вам в течение года кусочками прочитали. Так что вопрос просвещения, он, конечно, стоял и в XVI веке. И вот к чему тянет домострой, с моей точки зрения, вот если говорить о церковной практике, ну, вы знаете, наверное, что проповедь в церкви у нас появляется в XVII веке. До этого священник служил Господу, но не проповедовал. Проповеди не читал. И вот домострой – это своего рода проповедь о том, как и Богу служить, и как жить. Что значило все-таки домострой для вот 500 лет назад, для нашего общества? Кроме того, что он фиксировал как документ отношения. Ну вот тут я скажу то, с чем Андрей Петрович не согласится. Все-таки это попытка одухотворения общества в самых простых и естественных проявлениях. Во всех. Вот чтобы во всем увидеть смысл. Ну, духовный смысл, естественно. И все это организовать гармонично, правильно. И уверенность в том, что такое поведение, оно и выгодно человеку, и Богу угодно. Вот для меня пафос домостроя вот в этом. Вы знаете, это я наоборот согласен с тем, что домострой хочет, помогал придать духовности, да, самой обыденной жизни. Причем обыденной полностью. Например, не обижай наймита наймом. То есть не обижай наемного рабочего низкой оплатой. Ну и не унижай его, конечно. Да. Да. Нет, видите, вот не обижай. Он же может отомстить. Нет. Понятия вот, любви к человеку. Просто, понимаете, тебе будет хорошо, если все люди вокруг тебя будут счастливы. Да, вот эта идея там есть. Это очень важно. И это Богу угодно. Вы понимаете, да, насколько получается православная, нормы православной морали аж XVI века совершенно работают сейчас. Ведь у нас ведь те же самые вопросы. Будет ли обществу хорошо, если обижать наймита наймом? Ну и, собственно, люди не так сильно изменились. Да. А будет ли обществу хорошо, если не помогать бедным и убогим, не лечить больных? Если нечестно торговать и так далее. Ну уж я не говорю об отношениях как бы мужа и жены. Да, это уже. Вот на такой богоугодной ноте мы закончим сегодняшнюю беседу. Хотя я думаю, что домострой дает много поводов поговорить о русской истории уже не в контексте конкретного литературного памятника, да, или источника, но в более широком плане, конечно, об отношениях, которые развивались в России вот именно в очень интересный для нее период, там, 15-18 век. Вот. Ну а значит, что же с вами, уважаемые телезрители, время нашей программы подходит к концу. Я хочу поблагодарить наших гостей, а с вами попрощаться. И встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго, до свидания.